Еще один стишочек прочитаю, дорогие друзья, из послания Титу, 2 глава, 10-11 стих. Это послание Титу, 2 глава, 10-11 стих. «Дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего Бога, ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех людей». Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех людей. Почему? А выше написано, чтобы они были украшением, учению Спасителя нашего и Бога. Чтобы они были. На основании чего? На основании того, что явилась благодать Божья. Раз явилась благодать Божья, то она несет такую способность, друзья, способность быть украшением, учению Спасителя нашего и Бога. Вы знаете, друзья, я тоже сам на севере живу с 92 года. В январе 92 году я переехал по поручению братьев нашего уральского объединения из Перми, переселился в город Ноябрьск. Там уже была церковь, уже было около 20 членов. А церковь наша в Ноябрьске образовалась в 91 году. И у нас день церкви есть, как раз это 9 мая. Вот, это день победы. Вот, добра над злом только, света над тьмой. И вот, и обычно у нас каждый год в церкви празднуется, отмечается 9 мая, День Победы, день рождения церкви. Когда Господь там создал церковь свою, 5 членов было принято. Это были души, когда-то были отлучены. Сегодня уже брат Саша упоминал об этом. Дети верующих родителей. Судьба так забросила на север. А там Бог нашел, коснулся сердца. И вот 5 некогда отлученных членов церкви было принято. Первое членское собрание было, это 9 мая. И вот как бы началась поместная церковь. Потом в конце мая было крещение. В этом году, в 91-м, у нас приняло 14 душ крещения. В 91-м году. Вчера мы на братском общении подмечали, что то время было, когда Бог давал такую большую благодать людям, здесь живущим на север, для покаяния. Были большие пробуждения. Люди охотно воспринимали Слово Божье, шли в собрание. Вот. И верующие, которые видели вот это пробуждение, сами как-то горели. Я помню, в 40-градусный мороз, каждую субботу библиотека. По 2 часа стоим на библиотеке, люди Евангелие берут. А в наше время уже, друзья, когда 40 градусов мороза, я уже сам думаю, интересно, идти на библиотеку или не идти. Уже говорю моим братьям, может, сегодня не надо, ну что там, за 40 градусов мороза. А раньше мы об этом не думали и об этом не говорили. Есть души жаждущие, надо идти. 91 год. Вы знаете, друзья, было у нас служение однажды, это в 92 году, когда я приехал туда. У нас есть, была одна семья, они сами офицеры, милиционеры. Она была начальник отдела кадров милиции города Ноябрьска, а он начальник линии транспорта милиции города Ноябрьска. Приходили к нам в собрание, слушали. Бог пробуждал их не души. И вот через них мы договорились о благовестии в милиции в 92 году. Там было у них по средам политзанятие, и, наверное, до сих пор проходит политзанятие. Каждую среду там в 9 часов утра собирают весь состав, и младший, и офицерский состав. И вот нас пригласили, дали нам час для проповеди Евангелия. А мы с одним братом были, он с Донецка, он бывший узник. Он когда пришел в зал и стоит и плачет. Я говорю, что вы, брат, плачете? Неужели? Неужели, говорит, Бог открыл двери в нашей стране, и я могу проповедовать вот этому составу, этим людям, которые меня когда-то за решетку сажали. Вот. И провели это обслужение. Человек, наверное, 250 народу было, одни звезды. Там и сержанты, правда, были, но и офицеры. Вот собрание, я помню, я им пел один. Сейчас я не знаю, спел бы или не спел, но тогда я пел им. Много падал я на пути, но куда же мне дальше идти, когда цель еще так далека, мне же в сердце сжимает тоска. Проповедовали там. Ну, Бог, друзья, Господне это содействие. И мы нам дали час, а мы 2 часа проповедовали. И весь зал сидел. А потом в конце служение, я там говорил, что вы знаете, друзья, я вот раньше, говорю, вашу милицию бы на 100 метров бы обходил. Вот. Ну, немножко сказал, что когда судили за веру в Бога моего отца, начало 80-х годов, а меня, 16-летнего, чуть не судили за хулиганство. Вот. Ну, немножко я понимаю, говорю, мне стыдно вот так вот, но Бог меня коснулся, ну, так вот я жил, так просто откровенно им рассказывал. А потом говорю, Ну, кто хочет, чтобы за вас помолился я? Прошу встать. И весь зал поднялся. Весь зал. И стоят. Помолитесь об нем. И мы помолились. Вот. И вы знаете, друзья, вот такое пробуждение было, движение. Вот так люди слово воспринимали. А сейчас, конечно, уже видно, что уже не так. Уже люди насыщенные, уже им уже Бог и не нужен. Многие имеют Евангелие. А тогда было время такое. И у нас один год 14 душ, 91-й крещение, 92-й 12 душ. То есть вот движение такое было, покаяния были на каждом собрании. Вот. И в Нижневартовске тоже так же было. Вот. Но потом уже потихонечку это начало угасать. Вот. Вот так у нас на церковь зародилась. Потом мы переживали тоже, что мы здесь так живем, Господь нас призвал, а коренное население севера гибнет. Бог побуждал нести им Евангелие, благую весть. Вот, находились такие методы различные благовестия. Там когда-то нам катер дали, братья Сибирского объединения, потом сами катер сделали. Начали хантов уже достигать с проповедью Евангелия. Пробуждение там началось. И я так понимаю, что вот начало 90-х годов как бы Бог пробуждал такое русскоязычное население, русских, украинцев, живущих здесь на севере. У нас одно время было около 18 национальностей только в церкви. То только и молдаване, и удмурты, там и русские, и украинцы, и немцы. Бывало собрание даже на украинский, потом по-немецки, потом там еще по какому-то языку. Такие у нас собрания были. Вот. А вот уже конец 90-х годов – это время для пробуждения коренных народов севера. И вот мы когда поехали хантам, мы поняли, что для них время, для покаяния, которое Бог им отвел. И было там пробуждение. У нас сейчас 11 членов церкви на Большом Югане хантов. Очень много обращенных хантов, которые желают принять святое водное крещение. Но есть препятствия. Где-то что-то, кто-то грех не может оставить. А так есть такие хорошие, живые души. Сегодня будете слышать рассказ об этом. И вот так началось движение. И вы знаете, друзья, потом вот так вот недорого, что прежде, нежели мы куда-то идем, даже в поселке, Господь как бы заранее уже начинает свой труд в сердцах. Мы как-то посетили один поселок, это, наверное, два года назад, Красносилькуб. Это, он ближе уже к северу Красноярского края. Это центр селькупов как раз сейчас. Там больше в основном селькупы живут. Красносилькуб. Мы посетили там. Я узнал, что там есть одна семья. Телефончик узнал их. Ну, прямо таким просто, ну, удивительным образом. И позвонил. Позвонил, сказал, что мы верующие с Ноябском. Хотите, мы вам приедем, приезжайте по телефону. И вот мы запланировали поездку, приехали к ним, нашли их, очень долго ехали к ним. Там зимник прямо через всю эту тундру, в общем, там даже маленькие сопочки такие есть. В общем, попали мы в этот поселочек, ну, зашли к ним домой, они так немножко смотрят на нас, ну, так, знаете, испытывающие нас. И интересно, этот Данил, он отвел меня в комнату и говорит: слушай, я тебе задам несколько вопросов. Ну, пожалуйста, сколько у тебя детей? Я говорю: ну, у меня немного, шестеро. Вот у брата 13, у этого брата 8. А этот брат не женат еще. У нас четверо братьев было. Он говорит: хорошо, хорошо. Скажите, а ваши жены косынки носят или не носят? Да, говорю, носят. Вот. Даже фотографию мы ему показали, что семья, жена в косынке сидит. Хорошо. А телевизоры вы смотрите или нет? Нет, телевизор не смотрим. Это грех, он осуждается в нашей церкви. Тогда приветствую тебя как брата. Он еще не член церкви. А потом, знаете, друзья, вечером было собрание, он собрал соседей, там селькупы пришли немножко, ненцы. Собрал, встал, плачет. И говорит: вы знаете, друзья, вот это, говорит, братья мои приехали, которых я, говорит, 3 года ждал. И плачет прямо от радости, плачет. Соседи смотрят на него, ну, тоже немножко радуются. Вы знаете, друзья, вот есть такие души, такие души. И Бог как бы, ну, сводит, да, ведь молятся, переживают, а Бог уже ведет такими путями. Еще, знаете, друзья, у нас в деле пробуждения вообще вот на севере, в Ноябрьске, участвовал один брат с Магнитогорска. Этот брат инвалид, у него одна нога, но он на протезе. И он там, в общем, в 91-м году очень много трудился, жил. Он такой был труженик, неутомимый, постоянно он... Благовестие, постоянно с трактатами, с Евангелиями ходил по городу, раздавал. И знаете, у него было такое дерзновение, действительно. Приходит он в зал, у нас там есть дом культуры, нефтяник, это большой дом. Заходит к директору и говорит сразу: ну-ка покажите мне ваш зал. Зачем? Покажите, покажите, ну-ка пойдем, пойдем. Ведет директора этого Дома культуры в зал. Ну, открывает, вот какой зал заходит. О, говорит, большой зал. Ну что, когда? Что когда? Богослужение будет. Ну не знаю, ну завтра давайте. Все, завтра будет богослужение. Все. Вечером он расклеил объявление, на следующий день богослужение. И вы знаете, друзья, конечно, но я думаю, это дерзновение. Он, в общем-то, не спрашивал у них, можно, нельзя. Он одно знал, идите, научите все народы, проповедуйте Евангелие. И вы знаете, друзья, он очень много потрудился. Хороший такой след оставил, хороший след благовестника у нас в городе Ноябске. И он, когда умирал уже в Македогорске, братья посетили его. Он уже такой лежит, уже слабенький, уже незадолго до перехода. И говорят, Бронислав Эдуардович, нам какое-нибудь пожелание, стишочек оставьте. И вы знаете, братья и сестры, что он оставил? Идите, проповедуйте Евангелие всей твари, кто будет веровать и креститься, спасен будет. У него одно, вот проповедь Евангелия благовестия, жил, горел, переживал, и Бог его благословлял. И вот до сих пор наши братья и сестры вспоминают этого благовестника на одной ноге, можно сказать, но который много сделал для Господа. Вот в пробуждении севера там на Ноябрьске. Вот. Ну, немножко так вкратце. У нас здесь еще есть сестра. Она первое крещение было, это 91 год. Она в первое крещение как раз приняла, исполнила эту заповедь, волю Божью. И тоже я хочу, чтобы она немножко поучаствовала, как Господь ее нашел. Такое короткое свидетельство. Пожалуйста, сестра Люда, пройдите вперед.